83 рубля 61 копейку. Так, хорошо. То есть за вас, вас готовы сегодняшним днем, я вас поздравляю, готовы освободить от данного долга. Но за это придется расплатиться своим жилым помещением. Ну, а на какой срок? Ну, это все будет зависеть от жилищных условий, которые вы можете предоставить. То есть мы готовы оценить качество условий проживания вот в этой квартире. Так. А там уже на месте можно будет определиться, заключить договор. Мы данную процедуру взыскания практикуем уже с 2013 года. И поверьте мне, она наиболее эффективна по возврату денежных средств. А кого вы селите туда? Таджиков каких-то или кого, не понимаю? Вот ну, вы знаете, на данный вопрос я вам затрудняюсь ответить сейчас. Но раз человек за вас хочет оплатить эти деньги, значит, они у него есть. Просто бюджет у него ограничен, поэтому готовы рассмотреть вот такие варианты. Как вы смотрите на данную процедуру взыскания? Мы говорим об одном человеке, вашем друге, или мы говорим о конвейере? Ну, то есть полгодика другой? Нет, конечно. Мы нашли для вас риэлтора, который вот сегодняшним днем нашел для вас этого человека, который готов рассмотреть данный вариант. Да, совершенно верно. Так, а в чем подвох? В чем подвох? Я думаю, данный вариант устроит как и вашу сторону, со стороны заемщика, так и нашу сторону, со стороны кредитора. Нам же деньги нужны. Вы деньги берете под процент, это бизнес. Денежные средства должны приносить доход компании. Вы на сегодняшний день не удосужились, ни копейки внести. Хотя у вас, хорошая кредитная история в нашей компании. Вы раньше все, что у нас брали, отдавали вовремя и в срок. Так. Поэтому мы вот своим постоянным клиентам на лояльных условиях предлагаем вот на таких условиях расплатиться с нами. Мне необходимо сейчас, чтобы вы отказались от оплаты, и мы на основании этого отказа от оплаты готовы были все адреса включить в маршрут выездного отдела, и в рамках статьи 307 пункта 1 Гражданского кодекса Российской Федерации готовы приехать на адрес вашей регистрации. Поэтому откажитесь сейчас от оплаты, Денис Иванович. А зачем вам приезжать? Но я же вам объяснил сейчас, Денис Иванович, чтобы оценить ваши жилищные условия, которые вы готовы предоставить, если вы согласны на данных условиях работы. Слушайте, мне надо подумать, в общем. Подумать вам нужно. Но смотрите, да. Денис Иванович, подумать я вам много времени предоставить не могу. Максимум мы можем вам предоставить отсрочку сегодня до 20.00 по местному времени. Вы можете внести денежные средства самостоятельно, если не хотите расплачивать своей жилплощадью, потому что на самом деле есть такая вероятность, что вас, родители ваши прописали по данному адресу. Мы еще намерены данную информацию проверить. Так вот, а сегодня оплату от вас примут либо в офисе компании «Быстро деньги», либо через Киви-терминал в полном объеме. Если вы денежные средства не вносите, мы автоматически ваши действия расцениваем как отказ от оплаты. Все сейчас предоставлю вам. Все сейчас вам скажу еще раз. Автоматически мы ваши действия расценим как отказ от оплаты и уже готовы будем завтрашним днем к вам выезжать. Сумму к оплате вам сейчас сообщаю. Возьмите, пожалуйста, листок и ручку, чтобы не забыть данную информацию. Да, записываю. 37 983 рубля 61 копейка. Сумма к оплате у вас на сегодняшний день. Хорошо. В таком случае, Денис Иванович, как вопрос-то будем решать с вами? Я думаю, что сегодняшним днем надо мне подумать на эту тему, да? Вот. И я вам завтрашним днем перезвоню. Но, Денис Иванович, перезванивать, наверное, уже не придется. Пожалуйста, документы на квартиру на данной подготовке. И собственников этого жилого помещения обязательно, да, пожалуйста, залупа на воротничок. Ну а зачем вы матом вот сейчас начинаете, ну, точнее, таким образом? Ну, потому что что за предложение? Документы приготовить, ты чё? Зачем начинаете разговаривать? Мы с вами, по-моему, конструктивный диалог вели сейчас. Подожди секунду. Давай там завтрашним днем, сегодняшним днем вот эту вот хуйню мне с поездкой-то не рассказывай. Ну, прекращайте, Денис Иванович, ругаться матом. Когда приходили к нам в компанию, вот просто сейчас смотрю на ваши фотографии, наверное, не вели себя таким образом. Вот просили денег. Тогда не было в этом смысла, мне никто не хамил и не нес такую херь, которую ты несешь. Так, слышь, какие документы, слышишь? Документы на квартиру, свидетельство о государственной регистрации и паспорта всех членов семьи, кто прописан по данному адресу. Денис Иванович, эти документы надо подготовить. Да пошла ты нахуй, овца. Ну, прекращайте, Денис Иванович, ругаться матом, поверьте мне, это нецелесообразно с чужими незнакомыми людьми себя так вести. В таком случае сегодня до 20.00 по местному времени мы будем ждать от вас оплату через офис компании «Быстро деньги» либо через Киви-терминал. Вопросы, жалобы, претензии, предложения есть ко мне какие-либо у вас? Да, у меня к тебе есть вопрос. Слушаю вас, Денис Иванович. Ты что, блатной хуев пересосалась, а? Ну вы зачем так разговариваете? Я вас понять не могу. Ну что за поведение вообще, слышишь? Если вы не прекратите себя вести таким образом, я сама лично имею полное право обратиться с заявлением в прокуратуру. Но вы же абсолютно не знакомы себе человеку, предоставляете. Скажи, значит, вымогала документы и недвижимости, меня послали нахуй. Денис Давай, Иванович, вперед. Я вам объяснила всю процедуру взыскания. Вымогательство – это когда требуют вернуть чужие деньги. Но вы же сейчас на самом деле деньги компании удерживаете на руках. Это чужие денежные средства. Смотри, я тебе объясняю. Пиздуй в суд, и пусть суд взыскивает с меня бабло. Никаких приезжающих, значит, уродов, никаких документов и никаких подселения бомжей не будет, понятно или нет? Денис Иванович, через суд мы предлагали вам ранее решать вопрос. Что вы делали? Вы просили дать вам отсрочку, потому что в принудительном порядке вы не хотели нам деньги отдавать, верно? Мы вас ждали слишком много времени. Теперь, вы теряли это время. Значит, ты потеряла мое доверие и уважение, и вообще вся эта организация в твоем лице, после вот этих вариантов, значит, с подселением бомжей. Поэтому давай, все. Встретимся в суде. Ну, Денис понятно? Иванович, во-первых, людей без определенного места жительства, об этом и речи не шло. Я вам объяснила ситуацию, что риэлтор данной вот нашей компании, с кем мы сотрудничаем, работает на рынке недвижимости более 7 лет. И поэтому уже по факту друг на друга вы можете посмотреть при возможной личной встрече, я имею в виду. Суда не будет, пожалуйста, это запомните, потому что мы ждали почему? Вас на оплату 59 дней. А почему не будет суда? Для нашей компании, я вам объясню сейчас все. Для нашей компании это длительный процесс. Мы ждали вас на оплату достаточно длительный срок, уже 2 месяца. Денежные средства нам нужны сегодняшним, либо ну, край завтрашним днем, 19 июня 2016 года. Поэтому, Денис Иванович, я вам настоятельно рекомендую, идите в другие микрофинансовые организации города Уфа, если вас ну, не устраивает вариант, я имею в виду, заселением человека. Компания «Миг-кредит», например, на улице Аксенова 54, они выдают также займы до зарплаты. Компания «Срочно деньги» выдают на Первомайской 53. Берите в руки паспорт и идите туда. Оформляйте новый займ, закрывайте его в нашей компании. Слушай, а можно у вас денег взять еще, ну, чтобы закрыть займ? Еще раз, Денис Иванович. У вас, говорю, можно денег взять? Лично у меня, вы имеете в виду? Нет, нет, нет. Ну, хотя бы можно, компания в принципе, лично у вас. Компания «Быстро деньги», да, вы имеете в виду? Ну, лично ну, да. У вас. Я же вам не родственница, не коллега, не подруга. Я вам не смогу занять денежные средства. Но смотрите, вы можете деньги, например, которые вы нам должны, занять, ну, буквально на час, на два. В связи с тем, что вы наш постоянный клиент, я еще раз повторюсь, вы можете эти денежные средства нам заплатить, вот за этот счет, закрыть этот договор, и тут же оформить новый займ. Вам, кстати, могут выдать денежные средства до 25 тысяч рублей. Вы в этом списке. Поэтому рассмотрите данный вариант. То есть я могу к вам прийти, и вы мне дадите еще денег, да? Если вы закроете этот проблемный договор, по поводу которого я вам звоню. Нет, так я хочу денег взять, чтобы закрыть его. Именно у нас, но это невозможно. Вам необходимо расплатиться сейчас изначально вот по этому договору. Идите в компанию «Миг-кредит», которую я вот вам сейчас адреса продиктовала, если вы не хотите расплачивать своей жилплощадью. В таком случае, Денис Иванович, сегодня до 20.00 через офис компании «Быстро деньги». Никаких до 20.00. Встретимся в суде. Денис Иванович, по нескольку раз я вам одно и то же повторять не собираюсь. Поэтому давайте мы сейчас по записи телефонного разговора зафиксируем отказ от оплаты. И уже, чтобы мы сегодняшним днем, наверное, были... Я не отказываюсь. Просто ну, надо немного больше времени и... еще где-то, ну, полгодика. Вот. Сколько еще? Подождать. Ну, месяцев 6 где-то. 6 месяцев еще? Ну, мы в любом случае вас только ждать не будем. В таком случае, давайте слушай, я сейчас вас спрошу. Сегодня... Я стартап запускаю. Да. Ну, я запускаю стартап, и он должен через полгода выстрелить, значит, и... Но вы у своей матери, если она у вас жива, здорова, можете у нее вот так вот деньги занять и предоставлять данную информацию. Нам никакого права вы не имеете диктовать, когда вы будете платить денежные средства. Вы и так ну, удосужились выйти на просроченную задолженность 59 дней. А в рамках 310 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации... Слушай, ну подожди, ну что ты мне с этими статьями? Ну давай по-нормальному. Односторонний отказ от исполнения обязательств. Ну потому что это закон. Мы живем с вами в одной стране, понимаете, Денис Иванович? Ну да, да, да. Ну так смотри, по закону, если я не даю бабки, что нужно делать? Правильно, идти в суд. В чем проблема? Ну, Денис Иванович, поверьте мне, право на выездные мероприятия, например, да, нашему выездному отделу, также дает право законодательства Российской Федерации. И статью, которая дает нам на это право, я вам озвучила уже, мы имеем право действовать в рамках данной статьи. И поверьте мне, мы работаем в рамках законодательства Российской Федерации, мы не нарушаем закон. В принципе, мы вам неплохой вариант с заселением человека предлагаем. Я вам продиктовал сейчас список из других микрофинансовых компаний вашего города, где вы можете ну, спокойно на самом деле оформить займ. Не злоупотребляя ни своей кредитной историей, потому что у вас вся еще жизнь впереди. Наверняка захотите, может быть, там ипотеку, автокредит брать. Но и также спокойствие ваших близких зависит от оплаченного долга вовремя и в срок. Потому что я надеюсь, ну, не на регулярной основе к вам ездят чужие незнакомые люди, например, и на тему долгов неоплаченных разговаривать. Поэтому цель моего звонка, поверьте мне, не испортить вам настроение, а помочь вам избежать этих негативных последствий. Значит, если я увижу кого-нибудь возле своей квартиры, кто представляется, значит, там, быстро деньгами, я буду его ломать. То есть вы угрожаете ломать буду, ломать я буду полностью. Ясно? Вы угрожаете сейчас физической расправой. Я буду ломать. Компании «Быстро деньги». Я правильно вас понимаю, Денис Иванович? Любого, кто попытается вторгнуться на мою территорию, я буду расценивать это как агрессию и буду ломать. Ну, в таком случае, что я могу сказать, Денис Иванович? Вот на основании вот, ну, вот предоставляемой информации я буду вынуждена отобразить данную информацию своему руководителю, и мы уже намерены будем на данный адрес приезжать с местным участковым, с представителем власти в целях безопасности для наших сотрудников. Вы сегодня а вот с вами вот на нами идете платить? Мусорнуться – это самая лучшая идея в твоем случае. А лучше пойти в суд. Понимаешь? Я вам по нескольку раз одно и то же не собираюсь объяснять. Вы сегодня своими ногами собираетесь идти платить? Скажите, пожалуйста. Слушайте, что вы к моим ногам вообще прицепились? Мы можем за вами заехать на нашем автомобиле, например, и абсолютно бесплатно довезти вас до ближайшего офиса, чтобы вы внесли денежные средства, но только под контролем уже чужих незнакомых людей. Слушай, а ты можешь приехать? Я сама лично нет, конечно, я не выезжаю. У нас в выездном отделе работают сотрудники, которые бывшие сотрудники правоохранительных органов. Ранее работали в вооруженных силах, которые в отставке сейчас находятся. Они работают достаточно эффективно, асы, профессионалы своего дела. Им достаточно 2-3 часов, чтобы деньги были на счету компании. Слушай, среди них есть ветераны Чеченской войны? Нет, таких людей нет у нас. Я вам предоставила информацию. В таком случае, Денис Иванович, просто у нас с вами разговор затянулся. У меня есть еще 2 клиента, которым надо позвонить, которые хотят в добровольном порядке решить данный вопрос. Вы сегодня вносите денежные средства, скажите, пожалуйста. Я же говорю, встретимся в суде. Что непонятно? Суда не будет. В таком случае, к сожалению, извините, но я вынуждена как не зафиксировать. Будет? Суда не будет? Ну слушай, да будет суд, нормально. Давай договоримся. А у вас настроение хорошее, да, Денис Иванович? Не, я просто вспомнил Камызяк с их судом. И поговорить. Ну, просто и поговорить. Вы любите, да, я так понимаю, по телефону. Слушай, смотри, ну давай так договоримся. Ты подъезжаешь с пацанами, мы вместе едем, значит, занимаем бабки, а потом клубешник. И гуляем. Денис Иванович, ну в любом случае, такой услуги я вам предоставить не могу. К вам сегодняшним днем намерены будут в таком случае подъехать наши сотрудники с целью экстренного сбора денежных средств. Поэтому паспорт обязательно подготовьте, хорошо? Ну, естественно, сегодняшним днем вас готова освободить. У меня мелочь при входе валяется. Слышь, валяется мелочь при входе. Могу копилку свинку отдать. Денис Иванович, ну а вы если на самом деле так любите поговорить по телефону, я вам рекомендую устроитесь оператором на телефон. Хоть где-то вам язык пригодится. Хотя бы денег сможете таким образом заработать. Оператор? В смысле, это к вам, что ли, к вашим коллегам стать? Ну, Денис Иванович, вас, во-первых, к нам не возьмут из-за неоплаченного долга. И поверьте мне, многие работодатели сейчас обращаются. Типа я отработаю, смотрите, ну. Знаете, как если в ресторане нет денег, чтобы заплатить, ну потом остаешься и моешь посуду, да? Ну вот то же самое здесь. Значит, ну. Ну, видите, какие я, вы варианты как бы, подработки от коллекцию. Можно и на самом деле посуду поймать в кафе. Не, подождите, смотрите, я должен денег организации, которая занимается их выбиванием. Ну, по сути, по факту, вы же занимаетесь этим. Давайте я поработаю чуть-чуть на вас выбивала. Я очень могу грозный голос делать, рассказывать про выездную бригаду, говорить сегодняшним днем и так далее. И вот я значит, на 37 тысяч так назвоню. Сколько вы получите? Если я сейчас заплачу 37 тысяч, сколько ну, конкретно? Денис Иванович, ты ну в любом получишь? Случае это невозможно. Ну, вы взрослый грамотный человек. Подожди, подожди, ну ты мне объясни, сколько бабок получишь ты с моих 37 тысяч, которые я заплачу? Если я сейчас пойду сегодняшним днем своими ногами и заплачу. Я вас понять не могу. Вы к нам на работу хотите устроиться? Ну да, конечно, я же тебе объясняю. Денис Иванович, я вам объяснила, что, к сожалению, вас не смогут принять в нашу организацию. Ну и до Москвы-то вы каким образом доедете, скажите, пожалуйста, если у вас нет денег, долги оплатить? Ну вы мне оплатите дорогу. Если у вас мелочь в кармане. Нормально. Ну а кто вы мне? Родственник мой. Так нет, мой, быстро деньги пусть оплачивают. Мы вам быстро уже выдали денежные средства, мы вам помогли в тяжелой жизненной ситуации, поэтому пока вы нам денежные средства не вернете в полном объеме, это невозможно. Так у меня продолжаются тяжелые жизненные обстоятельства. Продолжаются. Денис Иванович, но я вам предложил на самом деле массу различных вариантов, как можно денег заработать. Поэтому вы, пожалуйста, рассмотрите все эти данные варианты. Мы сегодня в любом случае, как положено по закону, вам предоставим возможность все-таки добровольно деньги найти. Через офис компании «Быстро деньги» либо через Киви-терминал мы будем ожидать от вас оплату, хорошо? Так, а по закону же надо в суд идти, правильно? Я вам уже про судебное разбирательство все объяснила. Больше я вам ничего нового не скажу. Денис Иванович, наш разговор уже приносит уже цикличный характер, поэтому давайте мы с вами сейчас прекратим уже наш с вами диалог. Сегодня до 20.00 в офисе, либо через Киви-терминал, мы будем от вас ожидать полное закрытие договора. 37 983 рубля 61 копейку. Это ну ладно, я пошутил, смотри. Стой. Значит, я пошутил, я не тот человек, который тебе нужен, я не должен денег, это прикол просто. Ну, я не знаю, каким образом мой номер оказался у тебя. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Это розыгрыш, все, понимаешь? Это был прикол. А кто вы? А кто вы? Представьтесь, как вас зовут. Меня зовут Евгений Вальнов, я, значит, пранкер легендарный. Да. Ясно, я вас поняла. Хорошо, я вас услышал, данную информацию зафиксирую, но рекомендую вам настоятельно больше переадресацию на данный номер телефона не ставить, так как у этого человека имеется нерешенный вопрос компании «Быстро». Вы какой номер набирали? Вы какой номер набирали? Я вам, к сожалению, в рамках законодательства Российской Федерации данную информацию, что касается... Хорошо, 5322 нашего клиента, в конце. Нашего клиента 5322? Предоставить не могу. Даже на данный вопрос ты кивни. Даже ответить вам не могу. Кивни просто. Но вы, наверное, не увидите моих действий, кивну я или нет. В таком случае, давайте мы прекратим наш с вами диалог. Желаю вам хорошего дня. Всего вам доброго, до свидания.